Глава третья. Чем хороши выходы в открытый космос? Ненадолго можно почувствовать себя абсолютно свободным. Прыгнуть в колодец с шлюза, врубить полную тягу на ранце и, раскинув руки, лететь вперед, оставив за спиной все проблемы, вопросы, ожидания и обязательства. Лишь звездный купол над головой, а далеко внизу клубящиеся сотни оттенков кремового облака Бьенора. Жалко только, что, как и все хорошее, полет быстро заканчивается. Погасив скорость, я мягко коснулся ботинками скафандра кожуха орбитального телескопа. Щелкнули магниты, фиксируясь на поверхности. Звезды закружились. Телескоп медленно вращался по всем трем осям, выписывая в пространстве сложные фигуры. «Прибыл на место, пока никаких повреждений не вижу», — как положено доложил я по рации. «Понятно, что не видишь», — пробурчал Ву. «Внешние повреждения мы бы из дронов заметили. Попробуй снять управляющий блок, а я сейчас подгоню рентгеновский сканер. Запас ксенона в баках тоже проверь, может, подкачать придется». С ксеноны я и начал. Долго разбираться не пришлось, клапаны обоих баков оказались открыты, так что все, что было внутри, давно развеялось по космосу. «Баки пусты», — огорошил я Ву, подбираясь к сервисному люку. «Мы же его заправляли перед отлетом. Когда, говоришь, телескоп замолчал?» «Больше года назад, примерно через месяц после вашего возвращения на Землю». «Значит, и полугода не проработал», — задумчиво протянул Ву. «А запаса ксенона при штатной работе маневровых лет на пять должно было хватить». «Клапаны открыты», — пояснил я. «Похоже на аварийный сброс. Может, накрыло корональной вспышкой. Нам на орбите Луны один раз так вырубило всю электронику. А на Проксиме вспышки случаются регулярно, и расстояние до звезды здесь в разы меньше. Жаль, значит, погасить вращение пока не получится». Судя по голосу, Ву к такому варианту был готов, поэтому не особо расстроился. «Снимай тогда блок и тащи его на корабль. Внутренние повреждения телескопа в другой раз поищем». «Раскомандовался!» — усмехнулся я. Но снял и потащил. Простые и понятные действия вызывали у меня щемящее чувство ностальгии. Космос, работа в команде. Как же я по всему этому соскучился. Лабораторная секция располагалась в зоне с искусственной силой тяжести, на вращающемся кольце корабля. Без громоздкого снятого блока еще можно было залететь в ближайший к ней шлюз, но сейчас заниматься акробатикой не хотелось. Так что я направился к грузовому, который находился на центральной оси. Здесь, в отличие от кольца, сила тяжести не мешала, да и сравнять скорость было гораздо проще. Ву перехватил меня на выходе из шлюза. Не дожидаясь, пока сниму скафандр, он пристегнул блок к мобильной платформе и скрылся с ним в лифте. Когда я, наконец, добрался до лаборатории, он уже успел открутить с блока защитную стенку и аккуратно раскладывал на столе вынутые модули. Выглядели они почти как новые, никаких обогревающих проводов, почерневших плат, вздувшихся или оплавленных деталей. Это обнадеживало. «Что-нибудь нашел?» — поинтересовался я с порога. «Проверил несколько модулей на стенде», — не отрываясь от работы, ответил Ву. «Все мертвые. Проще будет сделать полную замену, а уже потом искать повреждения». Пока Ву возился, я прогнал диагностику остальных снятых модулей. Живых так и не нашлось, так что после замены неработающих компонентов от старого блока остались только корпус и несколько внешних разъемов. Пытаясь определить, что с ними не так, Ву наугад выпаял несколько микросхем и горсть более мелких деталей. Похоже, вылетели все полупроводники. Диоды и транзисторы были либо пробиты, либо совсем не пропускали ток, микросхемы не работали. Конденсаторы и резисторы большей частью были в порядке. «Может, конечно, и вспышка», — устало потер глаза Ву, закончив прозвон очередной микросхемы. «Сильная, пробила защиту. С Земли ее могли и не заметить, если выброс был в противоположную сторону, ладно. Но следов перегрева нет. Почему тогда сработала система аварийного сброса ксенона из баков?» Я пожал плечами. «Мало ли что могла учудить сошедшая с ума электроника. Хорошо, что телескоп на планету не рухнул. Можно сказать, повезло. «Может и так», — почесал Вув затылке. Потом махнул рукой на заваленный деталями стол. «Ну что, скучал по такому?» Я кивнул, больше из желания не разочаровать его, чем соглашаясь. «Да, когда-то я скучал по нашим посиделкам. Наверное. Но сколько всего произошло с тех пор?» «Завтра получится оживить телескоп?» — перевел я тему. «Вряд ли. Мало ли что там еще сломалось. Сначала нужно просканировать на внутренние повреждения, а он крутится, как укушенный. Хорошо, если получится запустить двигатель, иначе придется тормозить тягачами, а конструкция на такие нагрузки не рассчитана». «Тогда с двигателя и начнем», — подытожил я. По корабельному времени было далеко за полночь, так что на этом мы разошлись по каютам. В систему Проксимы Дедал вошел неделю назад. Обшарив корабельными телескопами пространство вокруг Бьенора и точки Лангранжа, мы убедились, что с прошлого раза здесь мало что изменилось. После чего занялись, как это называл Райли, расстановкой ловушек. Развернув в нескольких местах сети из мишеней и лазерных дальномеров, мы покрыли ими все области, где раньше происходило что-либо странное. Потом, перейдя на орбиту Бьенора, настроили такую же сеть в километровой зоне вокруг корабля. Если в области действия дальномеров появятся разрывы пространства, мы сразу обнаружим их и, может быть, даже успеем засечь те, кто эти разрывы оставляет. Но основные исследования в этот раз были запланированы на самом Бьеноре. Так что замолчавший год назад телескоп нам бы очень пригодился. В отличие от универсальных корабельных, он был специально сконструирован для того, чтобы изучать поверхность планеты, и на расстоянии нескольких сотен километров давал намного более детальную картинку. На традиционной утренней встрече с командой Ву выглядел сонным. Райли это заметно раздражало, хотя он и старался не подавать вида. От биологов пришла Мелисса, суховатая шатенка с короткими, едва доходящими до плеч волосами, в больших очках, закрывающих почти половину лица. «Что у нас со спускаемым модулем?» — поинтересовался я, едва все расселись. «Вчера собирались закончить дезинфекцию». «Да», — кивнула Мелисса, — «закончили». «Час назад перевели модуль на промежуточную орбиту. Осталось дождаться посадочного окна». «Давайте не будем спешить», — притормозил ее я. «Сначала восстановим телескоп и детально осмотрим область посадки. Просканируем во всех возможных диапазонах. У нас только два модуля, а планета большая. Действовать нужно наверняка». «Удалось понять, что произошло с телескопом?» Райли вопросительно посмотрел на Ву. «Электроника выгорела», — тот пожал плечами. «Почему? Можно только гадать. Управляющий блок я перебрал, сегодня поставим его на место и запустим диагностику». «То есть еще минимум два дня?» Теперь Райли перевел взгляд на меня. «Сегодня определимся. Если дело только в электронике, может и меньше». Райли кивнул. Убедившись, что других вопросов у него нет, я повернулся к Ольге. «Дальномеры ничего не нашли?» «Из интересного ничего. Зафиксировали несколько мелких метеоритов». Она ненадолго замолчала, крутя в руках карандаш. «Сегодня попробуем сами перемещать предметы в районе околокорабельной сети. Отъюстируем обнаружение и, может быть, привлечем твое нечто». «Не слишком опасно?» — засомневался Райли. «Может, выбрать для таких экспериментов область подальше?» «Это же просто разрывы», — усмехнулась Ольга. «Вы их в прошлый раз прямо с корабля открывали». «Но тогда мы не знали и теперь не знаем. Только строим предположение», — вклинился я. «Думаю, в данном случае риск минимален. Мы же не прятаться сюда прилетели». «Хорошо». Райли сложил руки в замок. «Пробуйте. Но при первых признаках аномалий сворачивайте эксперименты и возвращайтесь на корабль. Пусть дальше автоматика работает». «Конечно», — кивнула Ольга. После встречи я перехватил ее у выхода, чтобы поговорить. Ву тоже не спешил уходить, остановился чуть дальше по коридору и уткнулся в коммуникатор. «Видимо, у него были ко мне какие-то вопросы». Придержав Ольгу за локоть, я подошел к нему. «За что на тебя Райли сердится? Всю встречу волком поглядывал». «Сердится он на тебя», — усмехнулся Ву. а мне за компанию прилетает». «В смысле?» «Ну, формально он тут главный, а по факту все прислушиваются к тебе. Да уж и чего греха таить, ты всеми командуешь». «Угу», — поддакнула Ольга. «Райли чуть не лопнул от злости, когда ты вчера развернул отправленных им инженеров и сам полетел к телескопу». «А еще ее в экспедицию притащил», — Ву кивнул на разулыбавшуюся Ольгу. «Хотя Райли категорически не хотел брать тех, у кого не было распадов». Та сразу насупилась. «Ты чего сегодня злобный такой?» — хмыкнул я. «Не выспался», — пробурчал Ву. «Ну иди, запусти финальную диагностику управляющего блока и досыпай. Как закончится, будем его ставить». «Что и требовалось доказать», — Ву ткнул в меня пальцем. «Командуешь? Ты помнишь про ксенон?» «Да, загляну к двигателистам, иди уже». Кивнув все еще дующейся Ольге, Ву развернулся и вскоре скрылся в боковом коридоре. Проводив его взглядом, я повернулся к Ольге. «Хочешь приманить распадами нечто? Ты же всегда их боялась. С чего вдруг теперь решила использовать, да еще с ловлей на живца? Не ожидал от тебя такого». Ольга замялась, вопрос ее явно смутил. «Это не моя идея», — наконец сказала она. «Ребята предложили, и я решила, что не стану им мешать. Кто я такая?» «Теоретик. Сама не могу даже ручку на полметра переместить. Так что буду наблюдать за происходящим с корабля и следить за тем, чтобы они не заигрались. Ты же понимаешь, что для сущности, способной перемещаться через разрывы, стены корабля не помеха». «Понимаю». Она снова замялась. «Но я уже все решила, еще там, на Земле. Свой первый полет я пропустила. И чем все закончилось? Больше такого не повторится. А пролетев 4 световых года, глупо зарывать голову в песок, так ведь?» «Честно говоря, я потерял нить рассуждений примерно на середине. Видел ведь в корабельной библиотеке заметки о женской логике. Надо найти и прочитать, наконец. Сейчас же оставалось только понимающе кивнуть, попрощаться и пойти по своим делам, ощущая спиной печальный взгляд Ольги». С телескопом нам повезло. После замены контрольного блока и дозаправки двигателей ориентации удалось остановить вращение и просветить корпус рентгеновским сканером. Внутренних повреждений не нашлось, хотя вся программная диагностика светилась красным. Пришлось подогнать челнок и полностью заменить электронику. Зато после этого телескоп заработал как новый. Еще сутки ушли на осмотр предполагаемого места посадки. Чтобы не гонять исследовательские дроны слишком далеко на подзарядку, для спускаемого модуля мы выбрали ровную скалистую площадку метрах в 500 от одного из городов. Данные инфракрасного сканирования говорили о том, что внутри здания есть крупные скопления местных существ или что-то еще, поддерживающее температуру стен на пару градусов выше окружающей местности. Наконец, все было готово. Сидя у большого наполовину стены обзорного экрана, мы смотрели, как посадочный модуль начинает постепенно раскаляться, входя в атмосферу планеты. «С челноком, конечно, было бы удобнее», — протянула Ольга, когда модуль стал похож на падающую звезду. «А так это какое-то бросание камней в прорубь, а не исследование». «Мы же говорили об этом», — взметнулся Райли, и я снова заметил его излишнюю эмоциональность. «Экспедиции принципиально не комплектуются челноками, способными взлететь с планеты, чтобы не могли занести инопланетные микроорганизмы сначала на корабль, а потом и на Землю». «Но третья звездная поднимала животных на орбиту?» «Да, но не на корабль, а на отдельную ферму, где для них создали привычные условия. Людей на ней не было, биологи работали с животными через систему телеприсутствия». «Кстати», — добавил я, — «мы планировали туда заглянуть. В отчетах упоминается о систематических отказах оборудования перед гибелью животных. Думаю, здесь нас могут ждать сюрпризы». «Не напомнишь параметры орбиты?» — задумчиво потер подбородок Райли. Порывшись в коммуникаторе, я нашел проект Space Zoo и вывел на обзорный экран визуализацию орбиты законсервированной станции. Райли неподвижно застыл, видимо, пытаясь что-то найти в своих записях. Вскоре на экране появилась синяя точка, лежащая чуть в стороне от отмеченной зеленым пунктиром орбиты. «Помнишь те странные камни, до которых я так не смог добраться? Ты вытаскивал меня из этой точки?» Райли ткнул пальцем в экран. «Значит?» «Значит, секретность в тот раз вышла нам боком», — закончил я фразу. «В четвертой звездной допуск к информации о закрытом проекте имели 3 человека, включая Аджита. В следующей экспедиции никого из них не было». «И сколько еще скелетов лежит у тебя по шкафам?» Райли посмотрел на меня с укором, но его былое раздражение исчезло. «К местным у тебя допуск есть», — усмехнулся я. «А остальных лучше не будить понапрасну. Пусть тени остаются в тени». Посадка прошла без проблем. Завершив маневрирование, модуль плавно опустился в заданной точке на грунт, уверенно встав на все 6 опор. Как и ожидалось, местные существа интереса к пришельцу не проявили, так что, выждав для уверенности 2 часа, мы открыли шлюз и выпустили 1-е дроны. Двигаясь по орбите, корабль проходил над точкой посадки лишь 1 раз в 2 часа. Поэтому связь с дронами велась через ретрансляторы, но задержка сигнала почти не ощущалась. В стереоочках управление дроном выглядело как какая-нибудь компьютерная бродилка, при создании которой художники и программисты постарались на славу, сделав необычный мир и реалистичную физику. А сценаристов пригласить забыли. Я покрутил дрон на месте, подняв брызги, проехал через покрытую подтаявшим льдом лужу, заложил вираж вокруг крупного камня. Наигравшись с очками, вернул их биологам и стал следить за движением дронов по обзорным экранам, куда выводилась мозаика картинок со всех камер. Проксима сейчас только поднималась над горизонтом, касаясь земли краем красноватого диска. Вздымающиеся вдали горы тонули в голубоватой утренней дымке. Дроны быстро приближались к городу, башнями и шпилями, скорее напоминающего то ли огромный странный замок, то ли циклопическую промышленную установку. Местами на его зданиях горели цепочки огней, похожие на длинные ряды окон. «Что это светится?» — удивленно уставилась на них Ольга. «Города же заброшены». «Это не окна», — усмехнулся Райли. «Светятся сами существа, собравшиеся на крышах и террасах». Он постучал по плечу одного из биологов с надетыми стереоочками. «Можешь подвести дрон поближе и дать максимальное увеличение на окна?» Через 2 минуты на правом экране появилось крупное изображение террасы, сплошь покрытой полупрозрачными существами, отдаленно похожими на гибрид черепахи с медузой. Большинство собралось в конусообразные скопления и неподвижно лежало, перемигиваясь цепочками струящихся по телу огней. Но некоторые вели себя более активно, перебегали от одного конуса к другому, причем делали это довольно быстро. «Муравейник какой-то», — поежилась Ольга. «Начинаем ловить и отправлять в модуль для изучения?» «Нет. Сегодня осматриваемся, поищем входы в ближайшие здания, попробуем попасть внутрь. 1 дрон оставлю здесь, понаблюдаем за существами». Мелисса вывела муравейник на отдельный экран и в глазах замельтешило от перестраивающейся мозаики оставшихся картинок. «Артём, а можно же настроить автоматический анализ видео с камер и попробовать найти в действиях существ какие-то закономерности?» Закусив губу, я попытался прикинуть, как лучше обработать видео. «В целом, да, но не в реальном времени. Пусть наберется хотя бы 12 часов съемки, а потом я постараюсь что-нибудь из нее вытащить». «Спасибо». Стрельнув виноватым взглядом в сторону Райли, Мелисса снова уткнулась в экраны. Взяв планшет, Ольга вывела на него изображение с камеры и некоторое время разглядывала, двигая и увеличивая фрагменты. «Дроны точно смогут их поймать?» — поинтересовалась она. «Те, что бегают, выглядят довольно шустро». «Бегающих попробуем поймать сетью», — пояснила Мелисса. «Похоже, это отдельный вид, но его экологическая ниша пока не ясна. А неподвижных можно просто брать из кучи и перекладывать в контейнеры. Они даже выбраться особо не пытаются». «Как-то не похоже, чтобы в группе существа проявляли более высокие когнитивные способности», — Скептически заметила Ольга. «Вон их сколько, а лежат как овощи. Может, третья звездная с другим видом экспериментировала? Гарантий, конечно, дать нельзя, планета мало изучена». Мелисса ненадолго задумалась. «И строение клеток у местных форм жизни другое, привычных нам ДНК нет. Но по уровню схожести клеточных структур биологи сейчас умеют различать 14 местных видов. У всех них имеются и внешние различия. По внешним признакам это тот же самый вид, о котором говорится в отчете. Точнее, можно будет сказать завтра, по результатам клеточного анализа, но, думаю, ошибки здесь нет». Тем временем отправленные к городу дроны подкатились к круглому проходу, который вел внутрь одного из слепленных стенами зданий. Прорезанный в темном камне вход имел почти идеально круглую форму. Ни сколов, ни трещин заметно не было, поверхность казалась отполированной. За ним начинался такой же ровный туннель, круто уходящий наверх. Дроны поднимались по нему минут 10. Наклон пола постепенно уменьшался. Иногда встречались приклеивавшиеся к потолку и стенам одиночные светящиеся существа, напоминающие морских звезд с четырьмя лучами. Неожиданно коридор закончился, и дроны выехали в большой зал, тускло освещенный десятками морских звезд, облепивших потолок и стены. «Звезд мы не хотим включить в план?» — поинтересовалась Ольга. «Вдруг у них какие-нибудь необычные свойства найдутся?» «Их очень трудно отделить от стен», — мотнула головой Мелисса. «И по всем признакам звезды ведут себя как растения, так что вряд ли стоит тратить на них время». «Я понял, что спать в ближайшие сутки, пока дроны исследуют странный инопланетный город, никто из нас не будет. А представь, в наши города вот такие машинки бы спустились. И давай шнырять по квартирам. Что было бы?» — спросил Ву, подтаскивая свой столик и кресло поближе ко мне. «Не успели бы. ПВО сбило бы их еще на подлете». «Вот», — протянул Ву. «А тут никакой реакции на наше вторжение. Ничего вообще не происходит. Мне кажется, все эти существа точно неразумны. Животные, растения, может быть, устаревшие схемы какого-нибудь умирающего искусственного интеллекта. Покарауль стол, я сейчас принесу пару мониторов, попробуем обработать картинку». Усмехнувшись, я положил на охраняемую территорию локти и оперся на них подбородком. Вспомнил, что еще не посмотрел данные по дневным экспериментам команды Ольги с разрывами. Но только ткнул в коммуникатор, чтобы открыть раздел с ее исследованиями, как по комнате пронесся общий вздох, переходящий в завороженный шепот. «Только посмотрите на это! Что-то нереальное!» «Остановите дрон здесь! Скорее! Назад! И смените угол съемки, чтобы все попало в кадр!»